Вероятно, осознав, какое множество значений можно извлечь из его последнего утверждения, он поспешно отошел от дерева и вернулся к кучке строительного материала на краю лужайки. Синим полиэтиленом он накрыл деревяшки со всех сторон, в результате чего обнаружилась лежащая под ними веревка. Взяв ее, он обвязал получившуюся стопку для лучшей защиты от дождя и принялся собирать инструменты. Когда он подобрал молоток, гвозди, уровень и рулетку и понес их в симпатичный сарайчик на краю сада, Сент-Джеймс последовал за ним. Дебьер положил инструменты на верстак, и на нем же Сент-Джеймс развернул принесенные им из Ле репозуара чертежи. Он пришел сюда для того, чтобы увидеть, годятся ли придуманные Генри Муленом замысловатые окна для здания, проект которого предпочел Гибруар. Но теперь он понял, что не только для стекольщика участие в музейном проекте было делом первостатейной важности. Вот то, что прислал мистеру Бруару архитектор из Америки. К сожалению, я ничего не понимаю в архитектуре и чертежах. Не могли бы вы взглянуть на них и сообщить мне ваше мнение? Здесь, по-моему, несколько разных проектов. Я вам уже все сказал. Когда вы на них посмотрите, вам, может быть, будет что добавить? Листы были крупными, больше ярда в длину и столько же в ширину. Дебьер вздохнул, обозначив тем самым свое согласие посмотреть чертежи, и потянулся за молотком, чтобы прижать им край. Светокопий среди чертежей не оказалось. Как заметил Дебьер, светокопии давно отправились следом за копировальной бумагой и пишущими машинками. Лежавшие перед ними черно-белые листы выглядели так, словно вышли из какого-то гигантского ксерокса, и, перелистывая их, Дебьер рассказывал Сент-Джеймсу, что они собой представляли. Схематические планы каждого этажа, строительные документы, где были особо отмечены потолок, электропроводка, водопровод, строительные секции, план местности с указанием того, где будет находиться здание, рисунок здания в целом. Перелистывая их, Дебьер качал головой и шептал: «Смешно». «О чем этот идиот думал?» указывая на смехотворных размеров комнатки здания. «Как?» — вопрошал он, тыкая в одну из них отверткой. «Здесь можно разместить галерею». «Или зал для экспонатов». «Для чего это вообще предназначено? Вы только посмотрите. Три человека здесь разместятся с комфортом, но не более. Камера какая-то, а не комната. И они все такие». Сент-Джеймс всмотрелся в план-схему, в которую тыкал Дебьер. Заметив, что на чертеже нет ни одной надписи, он спросил архитектора, всегда ли так бывает. «Разве архитектор не должен подписывать, какая комната для чего? Почему же тогда здесь ничего нет?» «Да кто его знает?» — пренебрежительно отозвался Дебьер. «Работали спустя рукава, в этом все дело. Ничего удивительного, раз он умудрился сдать проект, даже не побывав на площадке. Да вы вот сюда взгляните». Он вытащил один лист и положил его поверх остальных, постучал по нему отверткой. «Что это? Двор с бассейном, что ли? Жаль, не доведется поговорить с этим болваном. Он, наверное, всю жизнь проектировал дома в Голливуде и считает, что дом нельзя назвать домом, если 20-летним красоткам негде погреть задницы на солнышке. Полное пренебрежение к экономии пространства. И вообще, весь проект — сплошная катастрофа. Я удивлен, что Ги...» Он нахмурился и вдруг склонился над чертежом, пристально в него вглядываясь. Похоже, он что-то искал, но это что-то явно не было частью строения, так как он изучал не сам чертеж, а углы листа и, не найдя там необходимой детали, просмотрел все края. Со словами «чертовски странно» он сдвинул верхний лист в сторону и взглянул на следующий под ним. Потом на следующий, наконец он поднял голову. «В чем дело?» — спросил Сент-Джеймс. «Здесь должны быть водяные знаки», — ответил Дебьер. «На всех листах. Но их нет». «Что это значит?» Дебьер указал на чертежи. «Когда работа закончена, архитектор ставит на чертежах водяные знаки и свою подпись». «Это формальность?» «Нет. Без этого нельзя. Иначе чертежи не признаются законными. Чертежи без подписи и печати не одобрит ни комиссия по планировке, ни комиссия по застройке. И, разумеется, не найдется ни одного подрядчика, который согласится строить по ним. А если они незаконные, то какие же тогда, спросил архитектора Сент-Джеймс. Дебьер еще раз посмотрел на чертежи, потом снова на Сент-Джеймса. «Краденые», — ответил он. Оба в молчании разглядывали чертежи, схемы и рисунки, разбросанные по верстаку. Где-то хлопнула дверь, и до них донесся голос. «Папа! Мама сделала тебе песочное печенье!» Дебьер вздрогнул. Его наморщенный лоб указывал на то, что архитектор пытается понять непонятное. Огромное количество приглашенных, праздник в Ле-Репозуаре, объявление о начале удивительного проекта, грандиозный фейерверк, приглашены все первые лица острова, репортажи в газетах и на телевидении. Его сыновья продолжали кричать: «Папа, папа, иди пить чай!» Но Дебьер их, похоже, не слышал. Он шептал. Что же он хотел делать? Сент-Джеймс подумал, что ответ на этот вопрос может пролить свет и на загадочное убийство. Найти стряпчего. Маргарет Чемберлен отказывалась думать о нем как об адвокате и называть его так, поскольку в ее намерение входило прибегнуть к его услугам лишь на такой срок, который понадобится, чтобы обстряпать дело о лишении нежданно-негаданно возникших наследников ее бывшего мужа. Их доли наследства оказалось довольно просто. Оставив рейндж-ровер на автостоянке отеля Энс Плейс, Маргарет и ее сын спустились с одного холма и поднялись на другой. По пути они миновали здание королевского суда, и Маргарет лишний раз убедилась в том, что юристы в этой части города кишмя кишат. По крайней мере, Адриан был в этом уверен. Сама она вновь была бы вынуждена обратиться к телефонному справочнику и карте Сент-Питерпорта. Ей пришлось бы звонить по телефону и объяснять свое дело заочно, не видя обстановки, в которой принимают ее звонок. Но с Адрианом звонить вообще не было нужды. Она могла штурмовать любую цитадель по своему выбору и нанимать того юриста, который покажется ей наиболее подходящим для ее целей. В конце концов, ее выбор пал на контору Гипса, Грирсона и Готфри. 3G в одном названии раздражали, зато входная дверь производила впечатление, а надпись на медной табличке, сделанная четкими буквами, наводила на мысль о беспощадности, которая как раз и была нужна Маргарет. Поэтому, не тратя время на предварительную запись, она вошла и спросила, можно ли видеть кого-нибудь из персонажей, чьими именами называлась контора. Задавая этот вопрос, она задушила в себе желание приказать Адриану встать прямо, сочтя, что рукопашный с этим хулиганом Полом Филдером, в который он бросился ради ее спокойствия и безопасности, было вполне достаточно. Как назло, никого из отцов-основателей в конторе в тот день не оказалось. Один года четыре тому назад умер, а двое других отсутствовали по каким-то архиважным адвокатским делам, сообщил им клерк. Но кто-нибудь из младших адвокатов наверняка примет миссис Чемберлен и мистера Бруара. Маргарет пожелала узнать, что значит «младшие адвокаты». Ее стали убеждать, что это просто такое выражение. Младший адвокат оказался младшим только по названию. На самом деле это была женщина средних лет по имени Джудита Краун. Мисс Краун, как представилась она им, с большой бородавкой под левым глазом и несильным запахом изо рта, вызванным, вероятно, недоеденным бутербродом с салями, который лежал на бумажной тарелочке на ее столе. Пока Адриан слонялся поблизости, Маргарет изложила причину своего прихода. Сын, которого обманом лишили наследства, и само наследство, похудевшее по меньшей мере на 3/4. Мисс Краун сообщила, слишком высокомерно с точки зрения Маргарет, что миссис Чемберлен ошибается, такого просто не может быть. Если бы мистер Чемберлен... «Мистер Бруар», — перебила ее Маргарет, — «мистер Бруар из Ле-Репозуара, приход святого Мартина. Она его бывшая жена, а это их сын, Адриан Бруар, старший и единственный наследник мистера Ги Бруара», — добавила она с нажимом. Маргарет была отомщена. увидев, как встрепенулась мисс Краун и как взялась себе этот факт на заметку, пусть даже мысленно. Веки адвокатессы за стеклами очков в золотой оправе чуть заметно дрогнули. Она взглянула на Адриана с интересом. На мгновение Маргарет даже почувствовала благодарность Ги за его вечную тягу к успеху. По крайней мере, имя свое он прославил, и слава эта распространялась и на его сына. Маргарет изложила мисс Краун ситуацию. Состояние поделено на две половины, одну из которых — наследуют брат и две сестры, а другую — двое совершенно незнакомых, можно даже сказать, абсолютно чужих людей в лице местных тинейджеров, практически неизвестных никому из членов семьи. С этим надо что-то сделать. Мисс Краун покивала, точно мудрая сова, и стала ждать продолжения. Но Маргарет молчала. И тогда она спросила, участвует ли сама бывшая жена в дележе наследства супруга. Нет? Ну тогда... Тут она сложила на столе руки, а губами изобразила ледяную вежливую улыбку. В завещании нет ничего необычного. Согласно законам острова Гернси, собственность может передаваться по наследству. Половина отходит законным отпрыскам завещателя. В случае отсутствия действия супруга или супруги, вторая половина распределяется в соответствии с волей завещателя. Судя по всему, джентльмен, о котором идет речь, именно так и поступил. Тут Маргарет ощутила, как Адриан рядом с ней беспокойно завозился, зашарил по карманам и вытащил книжечку со спичками. Она подумала, что он решил закурить, несмотря на отсутствие в комнате пепельницы, но он принялся краем книжки чистить у себя под ногтями. Мисс Краун при виде этого прямо передернула от отвращения. Маргарет хотела прикрикнуть на сына, но ограничилась тем, что наступила ему на ногу. Он отодвинулся. Она откашлялась. «Деление наследства, согласно завещанию, не единственное, что ее волнует», — объяснила она юристу. «Гораздо важнее пояснить, куда девалось все то, о чем ни слова не сказано в завещании, что должно составлять основную часть наследства, кто бы его не получил. В завещании не упомянуто само поместье, дом, его внутреннее убранство и земля, на которой стоит «Ле Репозуар», в нем также не упомянута многочисленная собственность Ги в Испании, Англии, Франции, на Сейшелах и бог знает где еще. В нем не сказано, в чье владение передаются автомобили, яхты, самолет, вертолет, и ни словом не упоминаются миниатюры, статуи, серебряные предметы, картины и монеты, которые долгие годы коллекционировал Ги. Наверняка все это каким-то образом должно отразиться в завещании человека, который был успешным предпринимателем и несколько раз за свою жизнь становился мультимиллионером. Тем не менее, его завещание включало в себя только один депозит, один текущий счет и один инвестиционный счет. «Как считает уважаемая мисс Краун», — произнесла Маргарет с особым нажимом на слове «считает», — «чем это можно объяснить?» Мисс Краун задумалась. И секунды через три спросила, насколько Маргарет уверена в том, что факты именно таковы, как она их излагает. На что Маргарет возмущенно ответила, что абсолютно уверена, у нее нет привычки бегать по стряпчим адвокатам, — мурлыкнула мисс Краун. Не убедившись предварительно, что факты именно таковы, как она их излагает, как она и говорила с самого начала, по меньшей мере треть собственности Гибруара отсутствует, и она намерена разобраться в этом ради Адриана Бруара, наследника старшего сына, единственного сына его отца. Тут Маргарет взглянула на Адриана, надеясь услышать хоть слово одобрения или поддержки. Но тот положил лодыжку левой ноги на колено правой, показав при этом изрядный кусок плоти, бледный, как рыбье брюхо, и промолчал. Мать отметила, что он забыл надеть носки. Джудита Краун взглянула на мертвенно-бледную ногу своего потенциального клиента и тактично воздержалась от содрогания. Обратив все свое внимание на Маргарет, она сказала, что если миссис Чемберлен подождет немного, то она поищет то, что, по ее мнению, сможет им помочь. «Спинной хребет — вот что нам поможет», — подумала Маргарет. «Ведь будь у Адриана настоящий хребет, а не лапша, все было бы совсем иначе». Но адвокату она сказала: «Да-да, конечно. Все, что может оказаться полезным в их ситуации, они с радостью примут. И если у мисс Краун много своих клиентов, то, может быть, она соблаговолит порекомендовать. Пока Маргарет произносила эту тираду, мисс Краун вышла. Она бесшумно прикрыла за собой дверь, и почти сразу Маргарет услышала в приемной ее голос. «Эдвард, где у нас то истолкование ретре-линаже, которое мы рассылаем клиентам?» Ответ клерка она не расслышала. Воспользовавшись наступившей паузой, Маргарет прошипела сыну. «Ты бы мог и поучаствовать. Мог бы и помочь матери». Некоторое время тому назад в кухне Ле Репозуара она подумала, что ее сын перевернул страницу. Он схватился с Полом Филдером как человек, который своего не упустит, и она почувствовала, как в ней расцветает надежда. Преждевременно, судя по всему. Лепестки опали, не успев раскрыться. «Мог хотя бы сделать вид, что собственное будущее тебе не безразлично», — добавила она. «В этом смысле мне за тобой не угнаться, мама», — был его лаконичный ответ. «Ты меня просто бесишь! Ничего удивительного, что твой отец...» Она замолчала. Он склонил голову к плечу и сардонически улыбнулся. Но сказать ничего не успел, так как в кабинет вошла Джудита Краун. В руке она держала несколько отпечатанных листков, в них, объяснила она, содержалось истолкование законов. Маргарет интересовало только одно — согласиться или не согласиться адвокат заняться ее делом, чтобы она, в свою очередь, могла заниматься своим. У нее были большие планы. Но рассиживаться по конторам стряпчих, дочитать истолкования всяких путанных статутов в них не входило. Тем не менее, она взяла из рук женщины предложенные листки и полезла в сумку за очками. Пока она занималась этим, мисс Краун объяснила Маргарет и ее сыну особенности закона, который регулировал владение большим поместьем или его продажу на острове Гернси. Здесь, в отличие от других островов пролива, закон не позволяет людям оставлять своих отпрысков без наследства, сказала она. Более того, здесь нельзя даже продать свою собственность до кончины и надеяться обмануть закон таким способом. Если родитель задумал продать свое поместье, то дети имеют первостепенное право на его приобретение и по той цене, которую за него просит продавец. Но, конечно, если они не могут себе такого позволить, то родитель вправе продавать сколько ему угодно, а также отдавать деньги на сторону или тратить иным способом до смерти. Однако и в том, и в другом случае родителю надлежит сначала уведомить своих детей о намерении продать то, что в противном случае составило бы часть их наследства. Совокупность этих мер обеспечивала удержание земельной собственности в пределах одной семьи, при условии, конечно, что семья располагала достаточными средствами, чтобы владеть ею. «Насколько я понимаю, ваш отец не проинформировал вас о намерении продать поместье до своей смерти», обратилась мисс Краун прямо к Адриану. «Разумеется, нет», — сказала Маргарет. Мисс Краун ждала, когда Адриан подтвердит ее заявление. Она сказала, что если дело и вправду обстоит именно так, то отсутствие большой части наследства можно объяснить только одним обстоятельством, очень простым, кстати. «А именно?» — вежливо поинтересовалась Маргарет. «А именно, что мистер Бруар никогда и не владел той частью собственности, которая, как все считали, ему принадлежит», — ответила адвокатесса. Маргарет уставилась на нее. «Абсурд какой-то», — сказала она. «Конечно, владел. Он владел этим поместьем много лет. И им, и всем остальным. Оно принадлежало ему. Слушайте, он не был ничьим арендатором. Ничего подобного я не утверждаю», — ответила мисс Краун. «Я просто хочу сказать, что все, считавшееся его собственностью, все, приобретенное им за свою жизнь или, по крайней мере, за годы, проведенные на острове, на самом деле приобреталось им для кого-то другого или кем-то другим по его указке». Выслушав это, Маргарет почувствовала, как к ней подступает ужас, который она не хотела даже признавать, а тем более смотреть ему в лицо. «Это невозможно!» Услышала она собственный хрип и тут же почувствовала, как ее бросило вперед, словно ей объявили войну собственные ноги. Не успев опомниться, она уже нависла над столом адвоката, дыша той в лицо. «Да вы с ума сошли! Слышите? Вы спятили. Да знаете ли вы, кто он был такой? Вы хотя бы представляете, во что оценивалось его состояние? Шато Бруар. Слышали когда-нибудь такое название? Англия, Шотландия, Уэльс, Франция. Один бог весть. Сколько у него там было отелей? Настоящая империя. Вот что это было такое. И кто еще мог ею владеть, как не Ги Бруар, мама? Адриан тоже поднялся. Маргарет повернулась и увидела, как он набрасывает кожаный пиджак, очевидно, собираясь уходить. «Мы узнали все, что хотели». «Ничего мы не узнали», — завопила Маргарет. «Твой отец всю жизнь тебя обманывал, и я не позволю ему обмануть тебя еще раз после смерти. У него были тайные счета и собственность, не упомянутая в завещании, и я намерена до нее докопаться, я намерена передать их тебе, и ничто, слышишь, ничто меня не остановит. Он обхитрил тебя, мама». Он знал... Нет, не знал. Ничего он не знал. И она снова накинулась на адвокатессу, как будто это Джудита Краун нарушила ее планы. «Тогда кто?» — потребовала она ответа. «Кто? Одна из его мелких шлюх? Вы это хотите сказать?» Мисс Краун, похоже, понимала, о чем говорит Маргарет, потому что ответила. «Это был кто-то, кому он мог доверять, как я считаю». Доверять беспредельно. Человек, который поступил бы с этой собственностью так, как хотел бы он, невзирая на то, кому она принадлежит формально. Естественно, это могла быть только она. Маргарет поняла это, еще не услышав имени, и ей показалось, будто она знала это с самого начала, еще с тех пор, когда услышала завещание. Во всем Божьем свете был только один человек, которому Ги мог доверить все свои приобретения, и который хранил бы их сколь угодно долго, а в момент своей смерти, или раньше, если того потребуют обстоятельства, распорядился бы ими согласно его воле. И почему она раньше об этом не подумала, удивлялась Маргарет. Ответ был прост. Она не подумала об этом, потому что не знала закона. Вспыхнув с головы до пят, она вылетела из конторы на улицу, но поражение не признала. Она еще поборется, и ее сын должен это знать. И она повернулась к нему. «Мы поговорим с ней немедленно. Она твоя тетка, и она знает, что правильно, а что нет. И если несправедливость того, что было сотворено у нее на глазах, еще не дошла до нее, он всегда был для нее божеством, ни больше, ни меньше». А он был безумцем и скрывал это от нее. Он скрывал это от всех, но мы докажем. Тетя Рут знала. Без всякого выражения ответил Адриан. Она знала, чего он хочет, и поддерживала его. «Не может быть!»